Стоянка грузовиков расположена на отшибе, точнее на пустыре. Она никак не облагорожена, не имеет даже забора. С одного бока соседствует с пунктом приема отработки, с другого бока – со свалкой. Зато не гонит, не просит денег. Здесь такие же водители, как я, паркуют на ночь калечных, убогих и дряхлых драконов. Мне почему-то сразу здесь понравилось. Никаких понтов. Боги-работяги общаются друг с другом открыто как равные. Пусть даже равные в нищете. Лиха беда начала. Увидел в углу парковки свет вывески питейного заведения и вспомнил, что так и не выпил сегодня свой маленький стаканчик самы. Оставив гора храпеть на жухлой травке, отправился в бар. Когда вошел, на меня обернулось несколько голов. Не оценивающе, не настороженно, не враждебно. Просто люди обернулись на вошедшего, вдруг знакомый. Увидели, что незнакомые, и отвернулись. «Раньше я тебя здесь не видел», — приветливо сказал бармен. «Первый день в городе. Если первый день, то на первый раз стаканчик самы налью в долг. Спасибо. В долг не надо. 50 кворков за сегодня заработал. Так это отлично. Удачное начало», — похвалил бармен. «Спорить с барменом я не стал. Может, он и прав. Начало приемлемое». Перекинул полтос на счет заведения и получил граненый стакан со 100 граммами прозрачного питья. «Понюхал, ничем не пахнет. Смело пей», — подбодрил меня бармен. «Без этого пойла здесь никак, я уже в курсе. Как звать тебя?» «Марк». «Маркировщик Марк, тоже неплохо. Первый день, и уже при профессии. А меня здесь все зовут Бар. Рад знакомству, Бар». Бармен кивнул и деликатно отошел к другому концу барной стойки, давая возможность спокойно выпить. Я пригубил напиток. Его вкус напомнил далекое детство, только что добытый холодный березовый сок из банки. Отпил еще немного. Вкус заиграл новыми ощущениями, еще более приятными. Я уже понял, что сому не надо заглатывать как водяру. Сому нужно смаковать. Столики все заняты, в компанию никто не зовет, зато из-за стойки бармен не гонит. Я устроился на высоком табурете с намерением посидеть неторопливо, послушать разговоры старожилов. Но выпитая сама погрузила в состояние такого расслабления и умиротворения, что сил прислушиваться просто нет. Успею еще вникнуть. «Бар, а переночевать где можно? Комнат у нас мало, все заняты», — отозвался бармен. «Большинство наших постояльцев ночует в грузовиках. Ничем не хуже». «Да, ты прав. Переночую в кабине». Допив сому, хотел идти к своему старичку, но задержался. Прямо под окнами бара приземлился серебристый красавец-дракон. По сравнению с ним те премиальные образцы за 2 миллиона, что я видел на стоянке, блекнут, как мойва на фоне осетра. Это что за акула заплыла в обитель рабочего планктона? Завсегдатай бара необычайно оживились. Некоторые повскакивали с мест. «Атимита! Атимита нас посетила!» В бар стремительно ворвалась богиня. В сравнении с работягами, откровенными недобогами, самая настоящая богиня. Прекрасная, неотразимая, волнующая, заставляющая замереть от одного только ее вида. Атимита пронеслась от входа до стойки и приземлилась на один из табуретов в каком-то метре от меня. «Бар, плесни мне своего пойла», — весело потребовала богиня. «Как вы тут поживали без меня? Что нового?» Бар почтительно выставил перед ней стаканчик самы. «Что у нас нового?» — задумался бар. «В твое отсутствие, Атимита, у нас из нового только новички. Только ничего нового в них нет. Скучный ты, бар. Тебя послушать, за миллион лет ничего не меняется». «Так и есть, Атимита», — с философской невозмутимостью подтвердил бар, «но я могу и ошибаться. Вот, взгляни сама. Только что прибыл маркировщик Марк. В первый же день заработал на стаканчик самы. Я ни в коем случае не хочу умалять его способности. Я наоборот подчеркиваю, по нынешним временам это очень неплохо. Умеешь ты загнать в безнадегу, бар». Богиня легкомысленно улыбнулась и одарила меня взглядом. «Как тебе город богов, маркировщик Марк?» «Пока что маркировке поддается», — отвечаю сдержанно. «Если вывести за скобки местный колорит, в целом ничего особо нового, чего бы я не встречал в мире смертных». «А что ты встречал в мире смертных? Не сочти за попытку тебя поддеть. Мне правда интересно. Я встречал всегда одно и то же. Среди козлов, свиней и шакалов всегда можно встретить нормальных людей». «Хорошо сказано, маркировщик Марк». Богиня отсалютовала стаканчиком самы и пригубила из него. «Даст Бог, еще поговорим на эту тему». Богиня отвернулась, потеряв ко мне интерес, а я тихонько вышел из бара. Полагаю, моего отсутствия никто не заметил. Глава 5. Вернувшись в кабину, попытался устроиться на ночлег в водительском кресле. Можно и так уснуть, но спать сидя не люблю. Вспомнил, что передал гору два куба пространства, а я ведь могу эти два куба использовать на свое усмотрение и перенести их из грузового отсека в кабину. Так и сделал. Места сразу стало намного больше. Шкаф сдвинулся к задней стенке, наклонился вперед и лег дверцами вниз. Получилась вполне приличная спальная поверхность. Совсем другое дело. В не пойми откуда появившейся нише нашелся скатанный в рулон матрас, одеяло и маленькая подушечка с рисунком в синий горошек. Подушечка так совсем умилила. Ну а что, богам тоже нужно набираться сил перед новым днем. Уснул крепко и продрых до утра. «Парень, эй, парень!» Разбудил болезненно хриплый голос гора. «Где мы?» «А, очухался, гад ползучий. Мы на стоянке грузовиков. Извини, парень, не думал, что так развезет с простой отработки. Так ты ее 200 литров выхлебал». «Мда», сказался длительный период воздержания парень. «У нас отработки не осталось, что-то у меня пропал доступ в грузовой отсек. Мне нравится это у нас. Никаких у нас не было и не будет. Я же извинился». «Извинения приняты. Мне бы хоть литров 5, чисто для бодрости. Нету ни капли, все слил». Поднялся, свернул постель, отправил матрас, одеяло и подушку обратно в нишу. «Гор, мне стало любопытно, откуда у тебя подушечка в синий горошек?» «Принадлежала прежнему владельцу». «Подушечка», удивился дракон. «Понятия не имею, память совсем прохудилась. Может и принадлежала кому-то, то есть ты до кучи еще и маразматик. Ладно, проехали. Летим на заказ?» — с надеждой спросил Гор. «Сперва летим в офис, в личке висит сообщение. Козлина желает меня видеть, не знаешь, что ему могло от меня понадобиться». «Ты с ним общался?» «Не я», — угрюмо буркнул Гор. «Когда зашел в кабинет 1101, секретарь велел обождать. Ну, когда такой бог велит, что еще остается?» Присел на диванчик, закинул ногу на ногу. «Правда, долго ждать не пришлось. Зайдите к директору», — разрешил секретарь. «Ну, когда такой бог разрешает, что еще остается?» «Здравствуйте, здравствуйте. Проходите. Как устроились?» «Вашими молитвами». «Вот и отлично». Это был сарказм. «Никак не устроился. В общагу меня не пустили». «Почему?» — спросил Верзевульф. «Он на самом деле ждет от меня ответа, или дурачком прикидывается? Требуют полную плату за месяц вперед. Надо же, какое осложнение, очень жаль». Неискренне расстроился Козлина и тут же перешел к другой теме. «Я смотрю, вы занимаетесь не только маркировкой, но и устраняете заторы в системе. Я так понимаю, тема жилья окончательно закрыта?» Этот мудак спрашивал, как я устроился, исключительно, чтобы поддержать реноме заботливого управленца. Но устраивать с ним разборок не вижу смысла. На стоянке грузовиков сотни работяг ночуют в кабинах, и стоянок таких на пустырях наверняка хватает. Так что понял уже, что никаких общежитий в этом городе на халяву никому не дают. Единственное, что меня коробит, что Козлина врал про обеспечение жильем. Объяснил бы сразу, как все устроено, я бы не тратил зря время и нервы на бодание с вахтером. Увы, таких управленцев хватает и среди людей. Врут даже тогда, когда в этом нет никакой нужды. «Да, устраняю заторы в системе», — отвечаю на поставленный вопрос. «Разве нельзя?» «Ну почему же нельзя?» — важно ответил Верзевульф. «Наша коммунальная служба осуществляет гибкий подход, чтобы обеспечить работников достойным высокооплачиваемым трудом. Козлине можно прямо на митингах деньги зарабатывать. Не иначе метит во властные структуры. Там без навыков демагогии никак не обойтись. Так в чем тогда дело? Хочу дать возможность зарабатывать еще больше». Верзил, как обозвал его продавец драконов, благообразно сложил руки в замочек, показывая, как он денно и ночно заботится о работниках. «Хотелось бы конкретику. У вас появится возможность предлагать заказчикам дополнительные опции». Козлина достал из ящика стола и выложил какой-то прибор. «Что это?» «Вихревой ускоритель. Повышает разницу потенциалов в выходном монопроводе». «Что это дает?» «Отработка уходит быстрее, что не только снижает риск заторов, но и уменьшает потребление маны в системе». «А сам прибор ничего не потребляет?» «Ну почему же? Минимальный объем маны потребляет, но расход получается совсем небольшой за счет общей экономии. А устанавливать эти приборы кто будет?» «Ничего сложного, сами справитесь. 5 минут работы плюс 20 кворков у вас на кармане. Сколько брать с заказчика?» «240, недешево. Ну ладно, попробую». «Обязательно попробуйте. Один экземпляр выдаю вам сразу». Верзевульф пододвинул ко мне вихревой ускоритель с видом благодетеля. Забрал прибор и покинул кабинет. «Что ему от тебя надо было?» — спросил Гор, когда мы, взяв заказ, отправились на вызов. Хочет, чтобы я продавал вихревые ускорители. Это чтоб в каналах больше не было заторов. Если в домах больше не будет заторов, ты останешься без работы, заметил дракон. У тебя типичный подход оппортуниста. Бесполезно идти против прогресса. Много ты знаешь, Гор опять включил старого брюзгу. Ты даже не бог, ты личинка бога, а уже рассуждаешь о прогрессе. О, кстати, раз уж зашел разговор, боги отличаются по силе, конечно, еще как отличаются. В чем отличие? Главный показатель – хранилище веры. У самых сильных богов оно огромно. У тебя этого хранилища нет вообще. Тебя и богом нельзя назвать. И как получить такое хранилище? Не знаю. Я дракон, я тем более не бог. Вчера в бар на стоянку грузовиков прилетала Атимита. Знаешь такую? Не помню. Кто-то из молодых, наверное. Мне показалось, что она настоящая богиня. Если так, то у нее есть верохранилище, и она имеет право жить на Олимпе. Первый заказчик отказался от установки прибора сразу и категорически. Я его понимаю. Засоры случаются редко, а цена у прибора кусачая. Тем не менее, заказ есть. Прочистить канал все равно надо. Прежде, чем откачивать отработанную ману в дракона, решил провести эксперимент и временно установить прибор на монопровод. Прогонит он засор или нет? Парень, ты чего возишься? Взвыл мучимый похмельем Гор. Ставлю прибор. Вдруг он сам прочистит. Тогда не надо будет заниматься откачкой, мотаться на пункт приема. Приборчик прикрутили, чуток подождали, потом сняли и дальше поехали. У-у, хоть 5 литров слей. Терпи, алкашина. К великому облегчению старикашки прибор ни черта не прочистил. Устойчивое завихрение отработанной маны не изменилось нисколько. Не знаю, как он поведет себя в рабочем режиме, может, тягу в потоке и поднимет на сколько-то, но продавливать пробки приборчик точно не способен. Пришлось прибегать к проверенному методу. Когда я вставил шланг Гору в ноздрю, тот даже шаришки свои змеиные закатил от предвкушения. Мучить его не стал, залил ему в утробу обещанные 5 литров. «Маловато будет», — возмутился дракон, — «залей хоть еще пятерочку. Во второй половине дня так и быть еще стопочку тебе залью, пресекаю драконье стонадство, поехали». День только начался. Хлопнув писерек, старый алкаш заметно ожил и даже крыльями замахал по бойчее. «Ну что ж, будет стараться, будет получать свою десяточку в день». Тем более, что мне драконье бухло вообще ничего не стоит. Следующий заказчик тоже от прибора отказался, но свою двадцатку кворков за работу мы с него получили. «Летим на сброс?» – деловито спросил Гор, когда я вышел из подъезда, получив расчет. «Погоди, тут буквально в двух шагах живет богиня скупердяйства, с которой ты вчера деньги выколачивал. Ага, и ты мазохист, парень, хочешь прибор ей поставить? Попробую с ней поговорить». Гор скроил на морде выражение, должное означать что-то вроде «Я тебя предупреждал, я и сам понимаю, что шансов мало, но попробовать-то можно». Поднялся на знакомый этаж и позвонил в дверь. Открыв дверь, богиня слегка растерялась. «Я же заплатила, а я не с претензией, я с выгодным предложением». «С каким предложением?» Богиня нахмурилась. «Пускать меня на порог она явно не собирается. Я говорил вчера, что экономя на желтом спектре маны, вы повышаете риск затора. Я имею право расходовать ману так, как хочу», уперлась богиня. «Разумеется, это ваше полное право, и я даже смею предложить вам вихревой ускоритель. Он улучшит проходимость потоков и даже, задираю со значением палец вверх, и даже даст экономию расхода за счет улучшенной тяги». Богиня молчала, наверное, целую минуту. Когда я уже собирался извиниться за беспокойство и просто уйти, она вдруг разлепила рот. «Сколько? Чего сколько?» Я малость опешил, потому что понятия не имею, какие именно проценты экономии и повышения тяги имеет прибор. «Сколько стоит?» «Ах, сколько стоит 240 кворков всего-то?» «Я согласна», — заявила богиня с носорожьей решимостью. «Отлично. Учитывая историю наших ЭКХМ финансовых отношений, вынужден требовать стопроцентную предоплату. Решил про себя, что если начнет спорить, просто уйду». Но она кинула на счет полную сумму, из которой мне перешла двадцатка. «Скоро все сделаю». Когда спустился на парковку и подошел к Гору, тот даже мысли не допустил, что сходил я не зря. «Ну что, летим на сливочную. Потом сольем, сперва установим богине прибор», на взгляд, полный сарказма, добавил, получил полную предоплату. «По-моему, я только что подрос в драконьих глазах». Тот оттянул вниз уголки рта, показывая, что впечатлен. Установить ускоритель действительно оказалось несложно, вот только прибор совершенно не отлажен. Я все ждал, в какой момент случится подстава от Козлорогова, ну вот оно случилось. Пришлось кропотливо настраивать устройство на нужные частоты. Только минут через 40 вездесущая информационная система зачла установку прибора, поставив галочку, что работа выполнена. Ну нет, так дело не пойдет, я возмущался вслух, когда мы полетели сливать отработку. Я, конечно, не прочь заработать лишнюю двадцатку, но тратить на это 40 минут. Вот именно, поддакнул дракон. Ту же двадцатку можно заработать обычной прочисткой, и времени уйдет не намного больше. С драконом я согласен, но саму идею выполнения более квалифицированного труда я так легко отбрасывать не собираюсь. Пока летали, прошерстил информационную базу на предмет других предложений от более добросовестных поставщиков. Таких предложений нашлось немало. Вот хотя бы, группа компаний Техноса предлагает весь спектр моноприборов и устройств. Чувствуется, солидная фирма. Однако я остановил выбор на фирме попроще. Производственное предприятие «Техноман», приборы для коммунальных нужд. Товарищ «Техноман» явно не так солиден, как «Технос», и точка в городе всего одна, зато по пути, а главное обещает замотивировать мастеров по ремонту и обслуживанию сетей. А я как бы без пяти минут мастер по обслуживанию сетей. Я хочу быть замотивированным. Гор, перестраивайся в нижний ряд. Заскочим в одно местечко. Старикан в этот раз спорить не стал, просто выполнил указание, что меня только радует. Техноман лично вышел со мной говорить, что с одной стороны подтверждает догадку, фирма у него маленькая, с другой стороны, в этом и плюс. Маленькие фирмы дорожат клиентами и легче идут навстречу. Маркировщик Марк, коммунальная служба Верзевульфа, произношу положенную ритуальную фразу. Техноман одобрительно кивнул. Видимо, по одной фразе успел сделать в отношении меня все нужные выводы. Он одет в нечто среднее между комбезом и деловым костюмом. Этот вид одежды я назвал про себя инженерский комбез, вроде бы и управленец, но при этом способен общаться с рабочим специалистом на одном языке. Пытался я договориться с Верзевульфом на поставку наших приборов, поделился Техноман, увы, ни в какую. Предпочитает закупать приборы в другом месте. Те приборы откровенное дерьмо. Подхватываю доверительную манеру беседы, я бы предпочел что-то лучшего качества, еще бы не дерьмо, калибровку не проходит даже для вида, но цена, вот, раз уж речь зашла о цене, выруливаю беседу в нужное русло, сколько будет стоить ваш откалиброванный вихревой ускоритель, я имею в виду долгосрочное сотрудничество, вообще калибровка, работа дорогостоящая, я плачу калибровщику 40 кворков за одно изделие. А как, нехило нагревается на мне козлина, на его приборе калибровку я должен делать по умолчанию бесплатно, любопытно, откалиброванный ускоритель могу поставлять за 180, без калибровки соответственно за 140, едва удержался, чтобы не присвистнуть, в таком случае я бы брал без калибровки, за 40 кворков сам произведу отладку, Техноман тонко снисходительно улыбнулся, недавно в городе, второй день, понятно. Тогда возьму на себя труд немного вас просветить. С этих 40 кворков 60% отойдет вашему работодателю, то есть Верзевульфу. Хотите калибровать за 16 кворков? Нет, оно того не стоит. Лучше брать за 180, а что? Никак не обойти эту схему? Вроде бы с вами договариваемся. Верзевульф не при делах. Увы, сама система автоматически переводит деньги работодателю. А если я уволюсь, я бы на вашем месте не спешил. Где вы будете брать заказчиков? И то правда, ненадолго задумываюсь, а если бартер, поясните, ваш цех потребляет ману, еще как потребляет, серьезная статья расходов, ну, значит вы и покупаете ее оптом, у меня такое предложение, за калибровку вы будете рассчитываться со мной маной, мне нравится ваша идея, признался Техноман, вот и отлично, я продаю прибор по 180, как будто он откалиброван у вас на предприятии, а вы мне заливаете маны на 40 кворков. По рукам, сколько возьмете? Пока один на реализацию. Согласен. Можно еще вопрос? Пожалуйста, спрашивайте. Мне сразу отказали в статусе технобога. К сожалению, вы не сможете стать технобогом, подтвердил Техноман, изготавливать приборы у вас не выйдет. Но заниматься отладкой вы способны вполне. Вот оно что, изготовление приборов. Спасибо за разъяснение. Вышел из компании Техномана с новым изделием. Клепать я их сам не смогу, но, я так думаю, это не страшно. Продавать их мне ничто не мешает. Гор, полетели. Куда? Вчерашний парфюмер опять заявку подал. Видимо, опять засорилась. Мне он очень не понравился, предостерег старик ворчливо. Ты же его не видел. Я слышал твои мысли, напомнил Гор. Ты сам понял, что с ним нечисто. Мутный типок, ничего не скажешь. Зато он стопудов купит ускоритель. Дракон мрачно промолчал, а я по пути занялся калибровкой. Настройки я помню с прошлого раза. А поскольку монопроводы в домах типовые, то и настройки будут одинаковые. Так что, пока летели, успел подготовить ускоритель к установке. Осталось только убедить заказчика. Гор, не к подъезду. Паркуйся сразу к воротам сетевого тоннеля. Ты даешь, парень. Сначала надо зайти к заказчику. Успеем зайти. Сперва хочу глянуть на его монопровод. Я же знаю, где он. Гор послушался, даже молча, но от него фанило старческим брюзжанием. Я прошел по тоннелю до того места, где в систему встроен монопровод большого сечения и переключился на тонкое видение. От увиденного у меня подскочил хаос на 7 пунктов. Ну я же не слепой и не беспамятный. Сразу узнал ту энергетику. Но если вчера это были просто остатки энергетической структуры, то сегодня я вижу целиком живое существо. Я не понимаю, как оно до сих пор держится, заживо растворяясь в кислотных потоках отработанной маны, но живо, и испытывает чудовищную боль. «Парень, мне боязно за тебя», — подал голос Гор, — «ты бы успокоился». «Ты прав, Гор, хладнокровие мне сейчас пригодится. Ты точно уверен, что Петушина засунул в утилизатор живую богиню?» «Я уверен, Гор, стучать копам бесполезно, они не поверят, никто не может выжить в хаосе, она должна провалиться в Нижний мир, но она, черт возьми, не проваливается. Что ты собираешься делать?» «Собираюсь делать свою работу, это правильно, парень, не надо лезть не в свое дело. Знаешь, Гор, я не выдержал, отчего хаос поднялся еще на пару пунктов, я сам разберусь, куда мне лезть. Уходим, встань прямо рядом с подъездом». 5 литров обраточки, попытался напомнить старый алкаш. Какая к хренам обраточка, восклицательные и вопросительные знаки, вставая у самого подъезда. Глава 6. Пока поднимался в лифте на нужный этаж, прикрыл глаза, успокоил дыхание, представил мысленно, как кабинка лифта поднимается из мутных глубин к поверхности океана, где солнечные блики посверкивают на барашках игривых волн. Полегчало. Хаос снизился на 6 пунктов. Так-то лучше. Позвонил в дверь парфюмера. Коммунальная служба. По поводу засора. У парфюмера вид растрепанный, но хаос в норме. Не больше 1%. Либо у этого парня потрясающая выдержка, либо растворять богинь в монопроводах для него рутинное занятие. Впустил меня совершенно спокойно. Он снова провел меня на условную кухню, где стоит утилизационный шкаф. Мне понадобится доступ к устройству, заявляю, не моргнув глазом. Раньше такого не требовалось, возразил парфюмер. У вас частые засоры, начинаю выдумывать на ходу, я поставлю вам дополнительный прибор, ускоряющий ток отработанной маны. На эти слова парфюмер никак не отреагировал, индифферентно пожал плечами. Оставшись стоять на пороге, он наблюдал за мной, засунув руки в карманы и покачиваясь с носков на пятки. По его безразличному виду даже непонятно, узнал он меня или нет. Ну точно маньячина. Я нашел выключатель, отрубил подачу маны, открыл шкаф. Он не торопится, я тоже не тороплюсь. Неспешно изучаю устройство шкафа изнутри в надежде, что парфюмеру наскучит за мной наблюдать, и он свалит в другую комнату. Надолго это у вас? Наконец поинтересовался он. К сожалению, установка прибора дело не быстрое. Требуется кропотливая наладка. Хорошо, как закончите, позовите. Я буду работать в кабинете. Я только кивнул, не поднимая головы. Вот это мне от тебя и надо. Давай, поработай в кабинете, разработай пару маньякских планов. Он ушел из кухни, а я, выждав полминуты, осторожно выглянул. Прошел на цыпочках в гостиную. Заглянул в комнату, где вчера видел девушку. Мягкий пуфик стоит на месте, по комнате разбросана женская одежда, самой девушки, разумеется, нет. Затем заглянул в кабинет, парфюмер оставил дверь приоткрытой. Он сидит за рабочим столом, заставленным баночками, колбочками и прочей стеклотарой. Отлично, пусть занимается. Вернулся на кухню и снова залез в шкаф. Честно говоря, боязно ковыряться в утробе этого шкафа. Маньячине достаточно незаметно подойти, чуток подтолкнуть и дверцу захлопнуть, чтобы я исчез в монопроводе так же, как и девушка. А мне пришлось залезть глубоко внутрь. Снял перекрывающий клапан и засунул руку в недра выводного канала. Надеюсь, старикан не свистел, что старая перчатка является артефактом, защищающим от хаоса. Хапнуть дозу, которая останется в моей структуре навсегда, совершенно не хочется. Нащупал что-то твердое, потянул на себя. Сперва показалось, будто изъеденная в кислоте рука. Затем голова с остатками когда-то шикарных волос. Дальше дело техники. Вытащил богиню целиком. Забыл спросить. Парфюмер зашел на кухню. Сколько с меня за установку прибора? 290 за все, включая калибровку и прочистку. Понятно. Не буду вам мешать. Как только он вышел, я перевел дух. Когда услышал шаги, успел в последний миг захлопнуть дверцу шкафа. Девушка опять начала погружаться в выводной канал, но полностью в него провалиться не успела. Вытащил ее и уложил на кухонный пол. Теперь нужно ее незаметно вынести из хаты, но маньячина как назло шарится в гостиной, что-то передвигает там, ходит. Возвращаться в кабинет не торопится. Выхожу в гостиную. Мне придется сходить в сетевые тоннели, кое-что там установить, сообщаю парфюмеру. «Я вас выпущу», — с готовностью отозвался тот. «Нет, не прямо сейчас, позже. Просто вы тоже работаете. Не люблю отвлекать от работы». «Да вы правы», — согласился парфюмер. «Вот здесь потяните за эту собачку, замок откроется. Ну а чтобы впустить вас обратно, придется звонить в дверь». «Спасибо». Я вернулся на кухню и для видимости, точнее для слышимости, погремел дверцами шкафа. Затем услышал его шаги и внутренне приготовился бить в морду. На мое или на свое счастье парфюмер не пришел на кухню, а умелся снова в кабинет. «Путь свободен». Взвалил на плечо бессознательную богиню. Выглянул из кухни, чисто. На цыпочках дошел до двери, потянул собачку, про которую говорил парфюмер. Дверь открылась с негромким щелчком. Еще мгновение, и я вышел. В лифте мне никто не попался, а на улице дракон поджидал у самого подъезда. Как только я показался, он расправил крыло, прикрывая меня от посторонних глаз, одновременно распахивая портальчик в кабину. Я бережно уложил богиню на кушеточку. Дело сделано, и, по-моему, меня никто не видел. «Надо валить отсюда, парень», — озабоченно сказал Гор. «Валить рано», — возражаю. «Петушина мне еще не заплатил. Подруливай к служебному тоннелю». Старый алкаш переполз во двор ко входу в тоннели, и когда я выпрыгнул из кабины, сунулся было за мной следом, но наткнулся наглой мордой на заботливо выставленный кулак. «Здесь жди». Быстро дошел до нужного монопровода и присобачил прибор. На этот раз прошло гладко, система сразу зачла установку оборудования, откалибровал как надо, а потом еще раз поднялся в квартиру. «Монопровод прочищен, ускоритель установлен», докладываю открывшему дверь парфюмеру. «Да, вижу», подтвердил он, сверившись с отчетом системы. «Минуту». Он убежал в свой кабинет, а я подавил в себе желание сбежать. На кой он в кабинет пошел? Чтоб заплатить, за кошельком ходить не надо. Может, он за маньячинской пушкой туда побежал? Обошлось. Он позвякал в кабинете своими ретортами, вышел через полминуты и перевел деньги. Еще и 10 кворков чаевых добавил, из которых, правда, 6 отошло Козловульфу. Что поделаешь, козлина тоже любит чайку похлебать. Вздохнул более-менее свободно, только когда дракон вырулил на широкую городскую улицу. Ну, оставшийся без писерика старый пердун полыхает праведным негодованием. И на кой ты ее спас? Что ты с ней дальше делать будешь? Ну, в больничку бы ее. Где ты видел больнички в городе богов? Боги не болеют. Ну, не знаю. Тогда в полицию. А вот это, парень, совсем плохая затея. Ты спер у петушины из квартиры богиню и желаешь оформить явку с повинной, но он же ее удерживал силой. Уверен? Гор ухмыльнулся. Не уверен. Вот то-то. Мой совет, парень. Когда очухается, высадим ее где-нибудь в скверике на лавочке. Это будет оптимальным для тебя вариантом. Я как минимум хочу узнать, что с ней случилось. Во многих знаниях, парень, многие печали. Ну хватит, задолбал. Рули к техноману. Он хочет с нами рассчитаться и выдать новый прибор на реализацию. Техноман поздравил меня с первой продажей и выдал новый ускоритель. Подгоняйте вашего дракона к той колонке, Марк, качну вам кубик маны. Арбузик как раз стоит 40 кворков за куб. Не понял, арбузик, это что? Название распространенного вида маны. Типа она красная, что ли? Нет, красная мана стоит на порядок дороже. Арбузиком называют желто-зеленый состав. Корка успелого арбуза полосатая, желтый с зеленым. А понял, это смесь желтой и зеленой маны. Не смесь, строго возразил техноман, смешивать их как раз нельзя. Чревато хаосом. А обычной зеленой маны у вас нет? Нет, к сожалению. Арбузик везде идет. В домах, где вы работаете, тоже везде арбузик. Понял. А я думал сразу в бак залить. Но раз смешивать нельзя, закачаем в грузовой отсек. Раз уж прилетели. После того, как куб пространства пришлось занять под арбузик, в кабине стало намного теснее. Я сложил кресло, а сам присел с краю на кушетку возле бесчувственной богини. Как мы теперь будем работать? Куда мы будем отработку закачивать? Язвительно вопрошал Гор. Он опять не получил обещанные 5 литров. Не нуди, а? Слетаем на стоянку грузовиков. Пристроим ману. Отличная мысль. Потрясающее решение. Старый брюзга сочится сарказмом. Бухому дракону 40 парсеков не крюк. Получишь ты свой писерик. Попрошу у бара. Обещаю. В разгар рабочего дня стоянка грузовиков драконами не забита. Удалось паркануться прямо возле бара. Бодрой походкой подхожу к барной стойке. Привет, бар. Я уже усвоил, что в этом месте легкая фамильярность, норма. Привет, Марк. Что-то ты сегодня рано, бар говорит со мной, не отрываясь от протирки барной стойки, что я склонен воспринять не как неуважение, а как факт признания меня за своего, или уже успел заработать на стаканчик самы. Кое-что заработал, но я по другому вопросу. Деловое предложение? Ага. Со мной рассчитались кубом арбузика, хочу его пристроить. Ну что, арбузик всегда пригодится. Почем он тебе достался? 40 кворков. Цена приемлемая. Могу перевести тебе деньгами или возьмешь сомой? Возьму сомой. Хорошо, подгоняй дракона к щитку, он там с торца заведения. Бар, и еще небольшая просьба. Мне нужно 5 литров отработки. Не вопрос, выводной монопровод там же. Сам справишься? Конечно. Через несколько минут я избавился от арбузной маны, а заодно залил в страждущую глотку обещанную дозу. Вот так лучше, Гор выдохнул с облегчением. Парень, еще бы столько же. Достаточно. Вернувшись в бар, перевел на счет заведения 60 кворков. 2 стаканчика тебе? Ага. Посуду верну чуть позже. Подхватил 2 стаканчика и пошел в кабину. Ну я так и думал, констатировал Гор, ты еще и сому будешь тратить на эту деваху. Зря, парень, благодарности от нее не жди, а я и не жду. Приподнял ей голову и начал вливать сому маленькими глотками. Когда влил весь стакан, уселся в водительское кресло и стал неторопливо смаковать свою порцию божественного напитка. Девушке сама пошла на пользу, кожа восстанавливалась буквально на глазах, волосы распрямились, удлинились, перестали походить на шматок водорослей, отросли брови и ресницы. Она открыла глаза неожиданно, я не успел отвести взгляда, поэтому первое, что она увидела, сидящего над нею и глазеющего мужика со стаканом, то есть меня. Ты кто? Прошу не пугаться, вы в безопасности. Меня зовут Марк, маркировщик Марк, спохватившись, дотянулся до полки и накрыл ее одеялом. Кто тебя прислал? Приняв сидячее положение, она спросила с неожиданным наездом. Вообще-то действовал по собственной частной инициативе, отвечаю выдержанно, я, знаете ли, занимаюсь обслуживанием монопроводов. То есть ты обычный работяга? Да я обычный работяга, начинаю слегка заводиться, и если вас коробит мое присутствие, я могу выйти. Чувствуете себя как дома, мой дракон в вашем полном распоряжении, свистните, если понадоблюсь, извините, я не это хотела сказать, смутилась девушка, но я не понимаю, как вы умудрились меня вытащить от парфюмера, да, можно и так сказать, а я тебе сразу говорил, парень, встрял старый брюзга, не успел очухаться, уже требует от тебя отчета, как ты ее спасал. По итогу окажется, что спасал ты ее из рук вон плохо, еще и виноватым останешься. Не обращайте внимания, говорю учтиво, это мой дракон, у него скверный характер, я это заметила. Так вот, продолжаю начатый разговор, я расскажу вам, как вас вытащил, но потом и от вас жду ответного рассказа. Я готова рассказать, если ты этого так хочешь, Марк, но поверь, чем меньше ты узнаешь, тем тебе же будет спокойней. Это слишком опасно. Золотые слова, снова встрял старикан. Гор, помолчи, пожалуйста, или завтра останешься без отработки. Дракон замолк, а я в подробностях поведал девушке историю ее спасения. Девушка на рассказ никак не отреагировала, продолжала молча кутаться в одеяло. Что-то не так, если честно, да, твоя история кажется невероятной. Это чем же? Недоверие меня задело. Ну хотя бы тем, что ты видишь настолько точно энергетические структуры. Такие спецы редкость. И ты хочешь сказать, работаешь простым маркировщиком? Другой работы мне пока не предлагали. Статус технобога мне не светит. Это я уже выяснил. Допустим, девушка задумалась. А как ты объяснишь, что тебе дважды досталась заявка к одному клиенту? Мы крутились в том районе. Заявки берет, кто хочет. А как вышло, что у простого маркировщика настоящий, пусть и возрастной дракон без признаков вырождения, если, конечно, не принимать во внимание его характер? А деваха кое в чем смыслит, не удержался от ремарки Гор. Я приобрел его за 6500, слегка повышаю голос с намеком, что кое-кому следует заткнуться, и считаю, что еще сильно переплатил. Ладно, Марк, девушка подняла ладошки, как бы признавая мои доводы, будь по-твоему, расскажу свою невеселую историю. Я весь внимание, и я тоже, а что, я тоже ее спасал. Мы тебя слушаем. Меня зовут Лула, я работаю на Малабара. Девушка замолчала и внимательно на меня посмотрела. По твоей реакции, вернее по ее отсутствию, я делаю вывод, что это имя тебе ни о чем не говорит. Я второй день в городе, вообще мало кого знаю. Вот в чем дело, это многое объясняет, хотя твой дракон должен знать, у него старческая деменция. Спасибо, хоть со своей тенью не здоровается. Продолжай, Лула. Тогда для справки, Малабар весьма могущественный зверобог, у него есть право жить на горе. Понимаешь, о чем я? У него имеется верохранилище, показываю осведомленность. Да, и немалое. Сам он в городе редко бывает, обычно отдает приказы через приближенных. Я понял. Дальше. Меня вызвали неделю назад. Сказали, что поступило указание от самого Малабара. Я, естественно, подчинилась, хотя идти не хотела. Девушка вздохнула судорожно. Я увидел, как у нее впервые подскочило содержание хаоса. Лула, если тебе тяжело это рассказывать. Нет, все в порядке. Как раз хорошо, что я могу выпустить это все из себя. Я уже в норме. Она не соврала. Хаос снова понизился до 1%. Так вот, Малабар подозревает, что технобоги хотят провести ритуал, который их резко усилит. Технобоги, у них какая-то своя организация, скорее фракция. Ты вообще в курсе, как здесь все устроено? Нет, Лула, пока не в курсе. Есть фракция зверобогов. Они в городе очень давно, им очень многое принадлежит. Зверобоги, что-то вроде аристократии. Да, можно сказать и так, а есть фракция технобогов. Они новички в городе, но очень быстро набирают вес и влияние. Сейчас они достигли такой силы, что составили со зверобогами паритет. Ага, понимаю, этот ритуал нужен технобогам, чтобы качнуть чашу весов в свою пользу. Да, можно так сказать. Лула, извини, что отступаю от темы, но мне любопытно, а я к какой фракции принадлежу? Никакой. Мы человекоподобные, просто прослойка. Большинство из нас обычные работяги. У нас нет влияния, авторитета и власти, какую накопили зверобоги. И у нас нет возможности совершать технологические прорывы, как технобоги. Мы рабочий планктон. Печально. Уж как есть. Лула вздохнула и продолжила. Так вот, мне поручили проследить за клиентом, за богом, которого ты назвал парфюмером. Кстати, довольно точно ты попал, действительно парфюмер. И я так понимаю, что-то пошло не так, сильно пошло не так, подтвердила Лула. Я провела первый контакт, знакомство, непринужденный разговор. Парфюмер пригласил в гости. Я согласилась в надежде, что у него дома что-то разнюхала. Эта сволочь меня опоила, а потом ставила эксперименты. Успокойся, Лула, у тебя хаос скакнул. Да. Спасибо, она прикрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов. Он проводил надо мной опыты, видимо, опыты были неудачные. Я догадалась, он на самом деле пытается провести тот самый жуткий ритуал. Каждую ночь он меня убивал, чтобы на следующее утро я возродилась, чтобы вся эта пытка началась заново. Честно сказать, Лула, я так и не понял, как ты не поддалась хаосу. Почему ты не провалилась в Нижний мир? Он давал мне препараты. Сопротивление хаосу 100%. Знаешь, Марк, когда он в очередной раз запихивал меня в утиль, я жалела, что не могу провалиться к чертям в Нижний мир. В бреду я думала, что в Нижнем мире не так больно. Мне страшно подумать, Лула, как ты через все это прошла, но ты выполнила задание. Теперь ты можешь доложить этому как его, Мыловару, что технобоги и вправду затеяли эту дрянь с ритуалом. Так или иначе ты справилась. Ты не понимаешь, Марк, я не могу возвращаться к своим. Почему? Парфюмер болтнул, что я идеальная кандидатура для ритуала. Кто-то из своих меня подставил. Меня отправили к парфюмеру, потому что я ему по каким-то критериям идеально подходила. То есть ты думала, что тебя отправили шпионить за парфюмером, а на деле тебя отдали ему как овечку на заклание. Именно так я и думаю. Скажешь, паранойя? Нет, Лула, на паранойю не похоже. Боюсь, ты права. Глава 7. Некоторое время мы сидели молча. Правы были, конечно, Егор и Лула. Если б я не влез в эту историю, мне было бы намного легче. Теперь надо принимать какое-то волевое решение, потому что идти Луле, судя по всему, некуда, а выгнать ее на улицу я тоже не могу. Что это за ритуал такой, что способен усилить целую фракцию богов? Уверен, что хочешь услышать ответ. Я хочу хотя бы примерно уяснить размер проблемы. Размер проблемы, повторила Лула, усмехнувшись, ну тогда слушай про размер проблемы. Перед заданием мне пояснений не давали, но из болтовни парфюмера кое-что я вынесла. Он с тобой разговаривал, примерно как дети разговаривают с куклами. Только в отличие от куклы я способна слышать и запоминать. Хорошо, поведай, что ты вынесла из болтовни парфюмера. Я так поняла, это из таких давних историй, какие можно отнести в разряд мифов. Одной очень эксцентричной богине подарили куклу искусной работы. Кукла ей так понравилась, что богиня решила ее оживить и сделать своей дочерью. Поскольку она была богиней знахарства и целительства, ей это удалось. Прямо оживила куклу. Выходит, что так, эта ожившая кукла оказалась очень способной. Творить как боги она не умела, зато могла все копировать. Ей давалось это очень легко. Любопытно, какой у нее был разрез глаз, не знаю. И тогда богиня решила провести сложный ритуал, чтобы возвеличить дочь и сделать равной богам. Что было дальше, я не очень поняла. Но вроде бы так родилась фармацевтика. Фармацевтика? Из куклы? Богиня была знахаркой, дочурка воплощала собой технологию. Знахарство плюс технология равно фармацевтика. Я так это поняла. Так, а чего хотят добиться технобоги? Кто их знает? Лула слегка выпятила задумчиво нижнюю губу. Очевидно, что еще что-то высокотехнологичное. Понятно. Хотят получить какое-то новое научное направление. Я только не понимаю, зачем для этого использовать какой-то жуткий ритуал? Об этом парфюмер не говорил, но постоянно твердил про превращение мертвого в живое и живого в мертвое. Жесть какая! Это ж черти, что они тогда натворят. Вот именно. Марк, если можно, я полежу еще немного. Конечно, отдыхай. Набирайся сил. Чтоб не смущать Лулу, я подхватил стаканы из-под Самы. Раз обещал вернуть их бару, значит надо вернуть. Уже хотел выпрыгивать из кабины, когда увидел еще один стакан на полочке. Не понял, откуда еще один? Гор, откуда еще стакан? А я знаю, ворчливо парировал Гор, завалялся, наверное. Что еще у тебя завалялось? Старикан обиженно промолчал. Ладно, он не помнит, старый маразматик, но должно быть какое-то пространство, из которого вываливаются подушки в горошек и стаканы. К сожалению, пытать дракона бесполезно. Он демонстративно молчит. Возвращаю, зайдя в бар, ставлю на стойку пустую посуду. Ты же вроде только два брал, удивился бар. Ну, я не смог отличить, какие твои. Я тоже не смогу. В городе в половине баров такие стаканы. Да, ну ладно, пусть у тебя останется. Как скажешь, бар усмехнулся и убрал их под стойку. Марк, погоди, слушаю. Тут кое-кто из ребят заинтересовался твоей схемой. Не понял. Ну, с тобой рассчитались, маны. Ребят это заинтересовало, он качнул головой, указывая на столик, за которым сидят двое в рабочих комбизах. Хорошо, поговорю с ними. Подхожу к столику. Могу присесть? Ты тот самый Марк? Так и есть. Присаживайся. Слушай, Марк, бар шепнул нам, что с тобой рассчитались, маны. Было такое. А за что? Если не секрет, конечно. Откалибровал вихревой ускоритель. А ведь это здорово. Получил за работу натурой. Обменял на сому и не надо отдавать 60% работодателю. Все верно, мы работаем монтажниками. Сдаем под ключ бары, кафешки и все такое. Понимаю, вам приходится ставить немало приборов и устройств. В том и дело, подтвердил монтажник, платит копейки, так с них еще зверобог забирает больше половины. Ну а что вы предлагаете? Марк, если ты будешь с нами рассчитываться маной, мы будем ставить твои приборы, и тебе выгода и нам. Ага, а вы можете ставить приборы, какие хотите. Конечно, бычаре плевать, какой прибор мы поставим, ему главное срубить свой процент. Понял вас, ребята. Подумаю, как это можно устроить. Записал себе контакты монтажников и вернулся в кабину к дракону. Лула уснула, и пусть себе спит, но работать все равно надо. Покатается сегодня со мной, мне она не мешает. Хотел уже давать команду на взлет, но увидел очередной непонятно откуда выпавший предмет, розовую женскую туфельку. Гор, поднимаю обувку, чей туфля? Точно не мое, отрезал старый хрыч, но ведь откуда-то она взялась, пытаюсь раскрутить драконью память, вдруг обнаружится забытая кладовочка на пару кубов. Мне пара кубов лишними не будут. Парень, это, наверное, твоей девахи туфля, перевел стрелки дракон. Не голая же она раньше ходила. А почему только одна? Артефактная, как твоя перчатка. Ты примерь, ей должно как раз подойти. Ладно, босая Лулина ступня как раз торчит из-под одеяла. Опустился на одно колено и надел ей на ножку туфлю. И вправду артефактная. Так же как надетая перчатка превратилась в полный комплект одежды, так и туфелька сделала Лулу полностью одетой. Вторая туфля появилась на другой ноге. Чулочки кружевные дальше не видно. Дальше скрыто под одеялом. В следующий миг Лула проснулась, посмотрела на меня с подозрением, перевела взгляд на свои обутые ноги, а затем резко откинула одеяло. Она одета ровно так, как ее наряжал парфюмер. Такая же кукольная одежда, та же короткая юбчонка, та же короткая до пупа рубашонка, на шее что-то вроде узкого ошейника. «Как ты мог так со мной поступить?» Возопила она и попыталась снять туфлю, но туфля не снялась, а я тебе поверила. «Сволочь! Проклятая! Али, офигеваю! Полегче на поворотах! Я думал, это твое! Мое!» Восклицательные и вопросительные знаки. «Ты все врешь! Ты с ними заодно! Сними это с меня!» «Да пожалуйста!» Я снял туфлю с ее ноги совершенно без усилий. «Если тебе нравится ходить голой, выпусти меня, немедленно, не закрыто». Она выскочила из кабины и побежала по парковке прочь. Ладно, хоть сообразила, что голая, вернула базовую настройку в виде белой хламиды новичка, в какой я вчера обнаружил себя в этом городе. «Гор, что это сейчас было?» Задаю риторический вопрос. «А я тебе говорил, что сам еще виноватым останешься. Наплюй на нее, парень. Баба с возу, дракону легче». «Не похоже, что это ее туфелька, пытаюсь настаивать». «И что?» – отморозился дракон. «Методом исключения ты пришел к гениальному умозаключению, что она моя, не мой фасон, я такое не ношу». «Ладно, проехали. Ну что ж, спасителя богини из меня не вышло. Если честно, испытал облегчение и немалое. Убежал носитель проблемы, убежала и проблема. Мне своих заморочек хватает. Поехали, Гор, солнце еще высоко». У нас еще куча дел. Куда? К техноману сначала. Есть к нему разговор. Чем мне нравится водить дракона, так это отсутствием необходимости следить за дорогой. Задвинул розовую туфельку вглубь палки и занялся калибровкой прибора. Пока летели, довел его до ума. Увидев меня, техноман едва заметно улыбнулся. Становлюсь его постоянным клиентом. Я с непосредственным начальником Верзевульфом встречался всего дважды, а с этим уже третий раз. Что-то случилось? Спросил он. Уведомления о продаже прибора пока не получал. Ничего не случилось. Прибор еще не продан. Только закончил его калибровку. Я по другому делу. Слушаю. Пересказал техноману разговор с монтажниками. Ребята готовы ставить ваши устройства. Подытоживаю рассказ. Но свою оплату хотят получить маной. К сожалению, большие объемы маны я не смогу передавать безотчетно. Техноман напустил меня с небес на землю. Куб 2 в день еще могу. Если больше, система увидит избыточный расход и устроит проверку. Как говорится, все хорошо в меру. Понял вас. Извините за беспокойство. Все в порядке, Марк. Я всегда к вашим услугам. С техноманом расстались на позитивной ноте, но я все равно расстроился. Такая схема наклевывалась, и вот облом. Систему можно обходить, но делать это надо умеренно. Ладно, учтем. Остаток рабочего дня мотался по заявкам, но еще один прибор так и не пристроил. Все, Гор, летим на стоянку. Заказы из базы пропали по причине вечернего времени суток. Как бы то ни было, день прошел плодотворно. Даже с учетом потраченного на Лулу времени и самой по итогу дня я в неплохом плюсе. Такими темпами кредит закрою за несколько месяцев. Гор, после того как закрою кредит, прикуплю для тебя еще несколько кубов пространства. Как считаешь, это будет хорошая инвестиция? Не выйдет, парень. Драконы цельные существа. Нам нельзя ничего добавить или убавить, но ведь свой инвентарь я тебе передал. На самом деле твой инвентарь по-прежнему твой, просто вход в него теперь осуществляется через меня. Как все сложно, а себе я смогу докупить объем пространственного кармана? Боюсь, что нет, парень. Все эти карманы в домах имеют неживую природу, привязываются к предметам и питаются маной от сети. Так тоже не выйдет. Да, осложнение. Даже невольно вспомнился рассказ Лулы, как парфюмер твердил про переход живого в неживое. Если технобоги научатся живое наделять свойствами неживого и наоборот, технические возможности расширятся. Если ритуал позволит прорваться к техническому решению, что богам и драконам можно докупать пространство, то, может, не так и плох этот ритуал. Припарковав дракона на стоянке, пошел в бар. Монтажники поджидают меня за столиком с добрыми вестями, но радовать их пока нечем. Рассказал ребятам суть беседы с производственником. Возможности платить маной у него, к сожалению, ограничены. Если покажет большой перерасход, система возьмет за жопу. Жаль, расстроились монтажники. И мне жаль. Извините, парни, так легко эта задачка не решается. На самом деле у меня есть кое-какие мысли. Я помню, как в самом начале лихих 90-х обходились без денег. Рубль тогда называли деревянным. Инфляция по году измерялась трехзначным числом. Почти все расчеты между предприятиями производились натурой. Называлось это по-разному. Бартер, взаимозачет и тому подобное. Всей терминологии уже не вспомню. Не раскисаем, парни. Просто схемку придется усложнить. Среди наших, слово «наших» я произнес легко, как нечто само собой разумеющееся, есть кто-то, кто доставляет ману. Конечно, есть, оживились монтажники, тут чуть ли не каждый десятый возит ману, город ее жрет немерено. Тут же, не отходя от кассы, в смысле от столика, монтажники познакомили меня с компанией перевозчиков маны. Это Марк, весомо сообщил один из них, он расскажет вам по сути. Дело в следующем, подсаживаюсь к перевозчикам, мы готовы забирать немного маны и платить некворками. Некворками, оживились перевозчики, а чем, ну а что вам нужно, мы бы брали сомой. Сомой это лучший вариант. Ладно, кто у нас тут поставляет сому? Поставщик самы нашелся тут же за соседним столиком. Он сказал, что готов отливать часть самы, если взамен ему помогут с ремонтом. Ты жильем что ли обзавелся? Не без зависти спросил монтажник. Да как сказать, голые метры, дайте в кредит. А надо ведь еще тянуть монопроводы, оборудование всякого ставить тьму. Хоть зубы на полку выкладывай. Ну вот круг и замкнулся, объявляю почти торжественно. Монтажников, наладчиков, ремонтников у нас тут дофига. Так что, я думаю, с ремонтом поможем. Круг замкнулся, но чтобы сделать схему жизнеспособной осталось добавить одну деталь. Я бы сказал важнейшую деталь. Нужно все организовать так, чтобы никто не пожадничал, чтобы в этом бартерном обмене никто не вышел за порог 10-15% от своего общего оборота в кворках. Иначе информационная городская система возьмет за жопу. То есть нужна схема учета, а еще нужен учетчик, который будет этот учет вести. Бар, облокачиваюсь на стойку, есть к тебе предложение. Еще маны хочешь подогнать, и не только маны. Я хочу предложить систему взаиморасчетов. Поскольку львиная доля доходов всех этих богов-тружеников оседает на твоем прилавке, тебе и карты в руки. Поясни, я конечно в городе всего второй день, но уже понял, что основной расход у нашего брата-работяги, это сама. 50 кворков за стаканчик будь добр выложи, а это по месяцу выходит 1500 с носа. Марк, я продаю сому с минимальной наценкой, и никогда не отказываю, если кто-то не в силах заплатить. Здесь немало тех, кто должен мне за сому. Бар, я тебя не упрекаю. Я говорю о том, что ты имеешь представление о содержании карманов каждого из своих завсегдатаев с высоким уровнем точности. Не без этого, подтвердил бар, а потому именно тебе лучше всего вести учет. Затем я пересказал бару всю цепь переговоров и умозаключений. Интересная схема, бар почесал кончик носа. Вообще-то мы все от случая к случаю занимаемся этим натуральным обменом. Сам понимаешь, если есть возможность сэкономить 60%, значит нужно сэкономить. Но превращать это в отлаженную схему не пытались. И я догадываюсь, почему. Потому что велико искушение. Потому что 60% – это много, верно понимаешь. Но если мы установим четкие ограничения, может получиться. Наладчики, ремонтники, монтажники, еще куда ни шло, вашего брата трудно проконтролировать, но поставщики должны меру соблюдать неукоснительно. Тогда начнем с малого, бар. Пока что вовлечем в эту схему полтора десятка парней, проверенных, которых ты давно знаешь. Обкатаем, посмотрим. Если все пойдет как надо, расширим. Айда Марк, все отмаркировал, с уважением сказал бар, я согласен, попробуем. Ушел спать в кабину с чувством выполненного долга. Я смог протолкнуть очень полезную схему. Даже если я не получу от нее большой личной выгоды, меня вполне устроит выгода коллективная. Чертов стаканчик самы стоит 50 кворков чистыми, а грязными больше сотки. Тут есть на чем сэкономить. На следующее утро меня растолкал Гор. У него бессонница, что ли? Возможно, стоит добавить ему еще писерик отработки перед сном, чтобы спал нормально, а то начинает мозги выклевывать сранья. Парень, хватит обнимать подушку. От твоих жарких объятий она в Лулу не превратится. Сдалась мне твоя Лула, это ты на нее запал. Я, восклицательные и вопросительные знаки, оскорбился дракон, я сразу предлагал ее высадить в ближайшем сквере. Не оправдывайся, старикан, это делает тебя смешным. Тебя опять хочет видеть Верзевульф. Старикан перевел тему, в личке висит вызов в офис. По-моему, он к тебе неравнодушен. Ага, полюбил с первого взгляда. Гор, не надо шутить так натужно. От натуги у тебя случается огнеметный пердеж. А у меня только начало здесь выстраиваться положительная репутация. Гор не нашелся, что ответить, и обиженно замолк. Взлетаем, рули к козлине. Придется выяснять, что ему от меня опять понадобилось. На этот раз павлиний бог сразу указал на начальственную дверь. Надо же, так хочет видеть, что не стал мариновать в приемной. Подгорает у него, что ли? Здравствуйте. Здравствуйте, Марк. Козлина раздувает ноздри, явно чем-то недоволен. Потрудитесь объяснить, почему вы взяли прибор у непроверенного поставщика? Играть в эти игры не собираюсь. Глупо говорить про непроверенность, когда сама система выступает объективным приемщиком работы. Ваш прибор не откалиброван, отвечаю независимо, на калибровку уходит слишком много времени. Вы же сами говорили, как важно для вас обеспечить работников высокопроизводительным трудом. Да, вы правы, козлина скривил кислую харю, крыть ему нечем, выйти из образа заботливого руководителя позволить себе он не может. Я могу идти, да, то есть нет. С вами хотят поговорить по поводу вчерашнего заказа. Какого заказа? Напрягаюсь. Как раз тому заказчику вы ставили прибор. Прошу заметить, не мой прибор. Прошу заметить, что претензии не ко мне. Верзевульф однозначно дает понять, что съезжает с темы. Впрягаться за меня не собирается. Да я и не надеялся. Правда, я надеялся на другое. Думал, что парфюмер меня не заподозрит. Зря надеялся. Парфюмер не дурак, способен сложить 2 плюс 2. Глава 8. Вышел из директорского кабинета, глянул на секретаря. Секретарь смотрит сквозь меня, как сквозь пустое место. Умеют некоторые секретари создавать такую ауру величия, что посетитель невольно проникается и скукоживается, становясь маленьким и незначительным. Меня кто-то ждет? Задаю вопрос, от которого у секретаря случается системный сбой с вынужденной перезагрузкой системы. Павлин сосредоточил на мне удивленный взгляд, как если бы с ним заговорил предмет мебели. «Кто вас может здесь ждать?» Наконец выдал он. «Вы правы». Вышел из приемной и пошел по коридору. «Может, я рано запереживал?» Парфюмер на арапа кинул запрос по поводу вчерашнего наладчика в какую-нибудь службу контроля качества или типа того, а сам здесь даже не появлялся. «В таком случае я не обязан к нему ехать. Пусть продолжает гадать на кофейной гуще». Почему богиня на этот раз не возродилась в его квартире? Но я зря надеялся. Возле припаркованного дракона меня поджидают аж трое. «Вы маркировщик Марк?» – спрашивает парфюмер, будто видит меня впервые. Я бы посчитал его слега двинутым на голову, потому что он и раньше на меня так смотрел, если не двое очень мрачных типов, стоящих с двух сторон от него. От этих типов отчетливо пахнет смертью и тлением. «Да я», – отвечаю симметрично, – будто тоже вижу его впервые. «Вы вчера ставили мне прибор на монопровод», сообщает парфюмер. «Да, припоминаю. Прочистка канала и установка вихревого ускорителя. Перехожу на язык профессионального общения. Если прибор не помог и у вас опять засор, вам следует установить монопровод с еще большей пропускной способностью. К сожалению, установка дополнительного оборудования не дает полных гарантий. Говоря, я отслеживаю в себе содержание хаоса. У меня полное ощущение, что мрачные типы тоже его отслеживают. Но мрачные типы могут побриться полотенцем. За 2 дня я наловчился постоянно удерживать себя в ровном спокойном состоянии. Хаос у меня в норме, как давление у космонавта перед взлетом. Дело не в приборе, возражает парфюмер. Вчера вы попросили доступ к утилизационному шкафу. Я выяснил, что для установки ускорителя этого не требуется. Что вы у меня вынюхивали? Должен был убедиться, что на вашем монопроводе нет других дополнительных приборов, которые могли бы помешать штатной работе ускорителя. Для этого пришлось осмотреть канал изнутри, выдаю не моргнув глазом первое, что пришло в голову, у вас что-то пропало из квартиры. Парфюмер промолчал, как я и рассчитывал. Не скажет же он при свидетелях, что у него сперли богиню, над которой он ставил опыты. Вы не заметили ничего необычного? Спросил он после паузы. Необычного, хмурюсь и делаю вид, будто пытаюсь вспомнить, не помню ничего необычного. Вполне рядовой выезд. В таком случае, если что-то вспомните, сообщите. Парфюмер переслал мне свой контакт в системе, любая деталь может оказаться полезной. Я хорошо заплачу. Ладно, если что-то вспомнится, свяжусь с вами. Так и не нащупав почвы для подозрений, парфюмер отстал. Поздравляю, парень, едко заметил Гор, когда мы взлетели, третий день в городе, а тебя уже ищут с восперами. С кем меня ищут? С восперами, парень, так называют бывших высших вампиров. Это ж нежить. Кто сказал, что нежить не сможет стать богом? В этой вселенной возможно все, философски изрек старик, они ведь проверят твои слова, парень. Да что они проверят? Мало ли зачем я полез в этот шкаф? В конце концов я просто один из подозреваемых. Один из, ты думаешь, к парфюмеру ходят толпы посетителей? Да он сам мог накосячить. Дал богине просроченную пилюлю или у богини случилось привыкание к препарату. Ему придется спуститься в адский мир, чтобы убедиться, что Лула туда не провалилась. А пока для него это самая убедительная версия. Закрыв прения, дал команду начинать рабочий день. Мы сделали два квартирных заказа. Прибор не пристроили, но 40 кворков на кармане. На третий раз я решил поэкспериментировать. Гор, тут заказик пришел от кафешки. Я застолбил. Далеко? Благодушно спросил старый алкаш. Свою дозу отработки он получил, а потому настроение у него не такое скверное, как с самого утра. Можно было взять заказ и поближе, но я хочу прощупать общепит. У них потребление маны должно быть гораздо выше, а значит ускоритель им нужнее. Оставил гора на парковке перед кафешкой и пошел разговаривать с заказчиком. Войдя внутрь, испытал легкое удивление. Я как-то уже свыкся с мыслью, что богам нужна только сама, а тут они не только пьют, но и закусывают. Причем ассортимент блюд довольно широкий. Второе, что меня удивило, большой экран на стене. Впервые сталкиваюсь здесь с телевещанием. Пока ждал, когда ко мне выйдет владелец заведения, успел ухватить кусок репортажа из городских новостей. Бойкая симпатюля брала интервью у солидного мужчины с гривой седых волос в классическом, по моим представлениям, костюме тройки. Очень выверенный, я бы сказал, образ, передающий волю, опыт и взвешенную позицию. Экранные титры сообщают, что мужчина этот сам Технос, владелец корпорации Техноса. Одним словом, шишка увесистая, не последний бог в деревне.